Глава 417. Поддержка. Вот это и есть волшебный юноша. Умышленный спам от Ван Яна привел фанатов в бурный восторг. Уилл Смит, Хит Леджер, Рэйчел МакАдамс. Зато хейтеры походили на клоунов. Баскетбольный матч еще не начался, а волшебный юноша уже вовсю над ними потешался, они оказались деморализованы. Конечно, настоящим клоуном должен был стать Леджер. Киноманы еще в светлячке познакомились с безумной стороной этого новоиспеченного папы, поэтому верили, что он блестяще выступит в «Темном рыцаре». Это сильно подогревало их интерес к фильму. Благодаря трогательной игре «Во в погоне за счастьем», Уилл Смит стал вторым в истории темнокожим лауреатом Оскара за лучшую роль, однако в дальнейшем у него не было никаких громких успехов. «Люди в черном 2», «Плохие парни 2», «Я, робот», «Подводная братва» имели отличные кассовые сборы, но не пользовались благосклонностью критиков. На Rotten Tomatoes их оценки соответственно составляли 39%, 23%, 36%, 58% свежести. Лишь вышедшие в начале этого года правила съема «Метод Хитча» получили 69% свежести и завершили серию тухлых фильмов. В этот раз Смит сыграет в «Я, легенда волшебного юноши», и больше всех этому радовались фанаты Уилла. Номинация на «Оскар» за лучшую мужскую роль уже обеспечена. Фанаты Ван Яна тоже были очень рады, ведь их кумир составил яркий дуэт со Смитом еще до того, как объединился с Робертом Дауни-младшим. Крепкие отношения между Рэйчел МакАдамс и Ван Яном являлись общеизвестным фактом, а насколько крепки они были, знали только двое людей. Вместе они начали с нуля и выбились в люди. Волшебный юноша покорял мир, а Рэйчел без конца получала приглашения в фильмы, но в большинстве случаев отказывала. «Фантастическая четверка», где она согласилась сыграть, потерпела поражение. Рэйчел смогла стать светлым пятном лишь в немногих фильмах. Теперь она собиралась перевоплотиться из женщины-невидимки в Пиппер. Достаточно было имени Ван Яна, чтобы ее фанаты обрадовались, но действительно ли «Железный человек» получится достойным фильмом? Своими публичными высказываниями Рэйчел, Леджер и другие актеры показали, что твердо заняли сторону Ван Яна, тем самым сожгли за собой все мосты. Поэтому если «Я, легенда», «Железный человек», «Темный рыцарь» провалится, им припомнят их высказывания и беспощадно их засмеют. Случится ли такое, они точно будут раскаиваться в своих сегодняшних словах и говорить: «Я ошибался», — так настойчиво твердили хейтеры. Но кто осмелится принять вызов, публично высказавшись в своем блоге? Бог его знает, останется ли Ван Ян волшебным. Когда это станет известно, поздно уже будет удалять свою запись. Тон этому баскетбольному матчу суждено было задать фанатам Ван Яна. Сейчас был момент их торжества. Баунце написал: «Заметили энергичность волшебного юноши, заметили его решительность. Именно это он и продемонстрировал». Яцкпот написал: «Те, кто ненавидит Яна, будьте аккуратнее, не раскрывайте свою личность, иначе он надерет вам ваши задницы». Хунтер написал: «Честно, я в кругу своих друзей открыто поддерживаю Яна, какой же я все-таки умный». Все больше и больше людей открыто поддерживало Ван Яна в кругу своих друзей. Эвелин, Клэр и другие ярые фанаты уже давным-давно так поступили. Закари Левай, Майкл Питт и другие близкие друзья Ван Яна тоже присоединились, прояснив свою позицию. Фанаты могли в еще более уютной и радостной атмосфере встретить День Благодарения. Лидерство в североамериканском прокате с 18 по 24 ноября ожидаемо взяли «Гарри Поттер» и «Кубок огня». 3858 кинотеатров в среднем принесли по $37,917. Этот фильм с бюджетом в 150 миллионов, на копии пленок и рекламу которого ушло 50 миллионов, заработал за премьерную неделю 146 миллионов и собрал 87% и 74% свежести среди критиков и зрителей. Это была первая кассовая бомба под конец года. Биографический музыкальный фильм «Переступить черту» стоимостью 28 миллионов тоже неплохо показал себя в первую неделю проката, заработав 34,79 миллиона и получив 82% свежести среди критиков. Об игре двух главных актеров, Хоакина Феникса и Риз Уизерспун, очень высоко отзывались. Их называли одними из сильнейших конкурентов в борьбе за «Оскар» в следующем году. В счастливой атмосфере наступил День Благодарения. То, чего Джессика много дней опасалась, так и не произошло. У нее по-прежнему наблюдался выпуклый живот, схваток не было, так что она наконец-то могла облегченно выдохнуть. Ранним утром, еще не встав с кровати, Ван Ян с просонья услышал, как она нахваливает ребенка. «Какая у мамы умная доченька, умничка, какая прелесть. Знаешь, мама не хочет, чтобы ты сегодня родилась, ты тоже не хочешь, мой ангелочек, умница». Ван Ян не решался что-либо сказать, опасаясь рассердить Джессику и испортить сегодняшнюю атмосферу. На самом деле ему казалось, что было бы неплохо, если бы малышка родилась в день благодарения, тогда бы можно было одновременно отмечать день рождения ребенка и годовщину отношений, даже можно было бы сказать дочери. «После того, как папа с мамой поцеловались, ангел не спаслал нам тебя, лови плюс кис все равно бабы». «Как интересно». Ван Ян слушал, как Джессика продолжала ласково говорить. «Потерпи еще немного, малышка, еще немного. Не торопись увидеть этот мир, родись 12 декабря». «12 декабря, договорились?» «Договорились. Мама любит тебя, любимая. Кажется, ребенка придется назвать Твилве», спросил Ван Ян, открыв глаза. Он подготовил для дочери много имен, это зависело от того, в какой день она родится. Например, в списке вариантов на 12 декабря было имя Твилве. Джессика закатила глаза. «Это имя оставь нашему 12-му ребенку». Ван Ян принял удивленный вид. «Так много, окей. А что если назвать первого ребенка Оушен, Ациан?» Поняв, что он намекает на 12 друзей Оушена, Джессика не удержалась от смеха. «Не очень, малышка пинается. Она протестует». Двое людей, нежась в постели, еще немного весело пообщались, после чего Джессика при поддержке Ван Яна медленно встала и тут же увидела на прикроватной тумбочке открытку с рисунком сердечка, которая была посвящена не Дню Благодарения, а годовщине отношений. Ван Ян воскликнул. «Та-дам!» Приятно удивленная Джессика протянула руку и взяла открытку. «Вау! Малыш, когда ты успел ее поставить? Я не видела ее вчера вечером». Ван Ян обнял ее за плечи, с улыбкой сказав: «Не знаю, ты все равно тогда спала как убитая, как Белоснежка». Джессика окинула его чарующим взглядом и поцеловала в щеку. «Мне нравится». Открыв открытку, Джессика стала читать написанные от руки сладостные слова, и в ее сердце забурлила любовь. Вот поэтому она не хотела родов в этот день. Это был не только семейный праздник, но и их двоих личный праздник, а если это еще и станет день рождения ребенка, Ян непременно будет уделять наибольшее внимание ребенку, а она, на самом деле, помимо страха, что ребенка будут игнорировать, она также боялась, что перестанет праздновать годовщину отношений, но малышка оказалась и впрямь умницей. Думая об этом и прочитав слова «Я люблю тебя навеки», Джессика в порыве чувств поцеловала Ван Яна, тот страстно ответил ей. В этом году Ван Ян выступил шеф-поваром, взяв на себя всю ответственность по приготовлению праздничного обеда в честь Дня Благодарения. Он продемонстрировал всей семье свои кулинарные таланты, и за столом и после обеда без конца звучал смех. Присутствующие во время праздных разговоров не могли не говорить о малышке, будущие бабушки и дедушки по отцовской и материнской линии и будущий дядя очень ждали прибытия ангелочка. «Гарри Поттер» и «Кубок огня» продолжали лидировать в североамериканском прокате с 25 ноября по 1 декабря, заработав 63,1 миллиона. 5 новинок этой недели: «Твои, мои и наши», «Парамаунт», «Богема», «Сон» и «Колумбия», «Просто друзья», «Нефлини», «Микс», «Лионсгате», «Ледяной урожай», «Фацус фиатурис» имели другую судьбу, если в общем, то они потерпели поражение. На Rotten Tomatoes их оценки соответственно составили 6%, 46%, 42%, 14%, 46% свежести, зрительские сердца не удалось завоевать, средние сборы с каждого кинотеатра составили от 3000 до 6000 долларов, 5 дистрибьютор понесли убытки. Шедшая уже пятую неделю «Пила 3» осталась лишь в 1521 кинотеатре и, собрав на прошлой неделе 7,68 миллиона, минус 46,8%, заработала на этой неделе еще 4,19 миллиона, минус 45,4%. Общие североамериканские сборы поднялись до 106,6 миллиона, а с учетом 32,3 миллиона в зарубежном прокате мировые сборы в настоящее время составляли 138,9 миллиона. С наступлением декабря атмосфера в киноиндустрии как будто внезапно сменилась. Один за другим следовали коммерческие блокбастеры, штурмовавшие рождественский период, и авторские фильмы, штурмовавшие наградные сезон. Нечего и говорить о следовавших друг за другом премиях. Премия Национального совета кинокритиков США, «Золотой глобус», ВЦА. Ради кассовых сборов и номинаций на премии кинокомпании прибегали к своему главному трюку – пиару. Пиар, возгласы СМИ и киноманов, впечатления жюри, влияние фильмов. В этом году «Flame Films» опиралась на 3 фильма – «Светлячок», «Горбатая гора» и «500 дней лета». Про высокую популярность «Светлячка» не нужно и говорить. Если он не удостоится заслуженных номинаций на «Золотой глобус», фанаты Ван Яна и поклонники космических ковбоев порвут в клочья Голливудскую ассоциацию иностранной прессы. Тем не менее, «Flame Films» не собиралась халатно относиться к пиару «Светлячка». Затраты на производство составили 200 миллионов, затраты на рекламу – 100 миллионов, в мировом прокате было собрано почти 1,8 миллиарда, продано 15 миллионов DVD-изданий, «Flame» была не против потратить еще 20-30 миллионов на наградный сезон. Прокат и пик продаж DVD уже прошли, эта потраченная сумма вряд ли принесет прибыль, но находившихся под влиянием Ван Яна руководителей «Flame» это не заботило, они лишь знали, что «Светлячок» и его команда должны удостоиться всевозможных премий. «Flame» не допустит, чтобы эта работа осталась проигнорирована. То же самое было и с «Горбатой горой». Она вернулась с Венецианского фестиваля в Северную Америку со слепительным «Золотым львом», завоевав славу, несмотря на бурные споры. 500 дней лета казались детской забавой, но это было вовсе не так. «Flame» видела особый блеск в этой картине. Эта романтическая история обязательно нанесет мощный удар по «Золотому глобусу» в категории комедия или мюзикл. Со всеми 3 фильмами обходились по высшему разряду. Пиар-отдел «Flame» уже отправил членам жюри тех премий, что являлись основными ориентирами для «Оскара», красивые издания DVD, на которых содержались дорожки с комментариями авторов. Кроме того, организовал агитационные мероприятия для привлечения голосов, в числе которых были, например, пресс-конференции, банкеты, кинопоказы для жюри. Планировалось масштабное пиар-наступление. «Flame Films» являлась самой сумасшедшей компанией в наградном сезоне, даже раньше, когда их кошелек еще не был таким толстым. Они не скупились на расходы и никому не уступали, а уж сейчас, когда не было недостатка в деньгах, они тем более не собирались церемониться. Это приводило в бешенство братьев Вайнштейнов и других. Чертова черная дыра, чертов псих. Еще совсем недавно братья Вайнштейны являлись хозяевами в Мирамакс. В октябре они покинули компанию и основали новую студию Kevin Steinsampany. Большое количество высокопоставленных лиц Мирамакс уволилось. Они в свое время изменили правила и механизм наградного сезона. Прежде для привлечения голосов и пиара можно было потратить огромную сумму, при этом имелась возможность вернуть потраченные деньги. Теперь же Ван Ян и «Flame Films» изменили правила и механизм. Можно тратить деньги себе в убыток и даже в случае успеха потребуется много времени, чтобы вернуть потраченное, но в этом нет ничего страшного. Конечно, единственное правило, которое нельзя было никак изменить, заключалось в том, что низкосортный фильм вряд ли чего-то добьется, сколько бы на него ни израсходовали денег. 3 фильма официально отправились в путь. Спустя 3 года Ван Ян, возглавив съемочные группы, вновь участвовал в наградном сезоне и содействовал агитационным мероприятиям. А сейчас, разъезжая на автомобиле, можно было увидеть наружную рекламу «Светлячка». Огромные плакаты были исписаны номинациями, на которые метил фильм. «Золотой глобус» за лучший фильм, драма, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль второго плана, лучший сценарий, лучшую музыку, лучшую песню. Поддержим волшебного юношу. «Светлячок» непременно сможет заполучить 6 номинаций. Он покорит этот наградный сезон. Слова поддержки от фанатов Ван Яна уже давно распространялись по интернету. Их можно было увидеть на форумах официальных сайтов премий. Вдобавок в вопросах Yahoo Entertainment и других сайтов лидировал «Светлячок». Только поглядите, каких успехов добились «Титаник» и «Властелин колец 3», собравшие более 1 миллиард в мировом прокате. Теперь настал звездный час «Светлячка». В последнее время фанаты Ван Яна и киноманы, естественно, горячо обсуждали, сколько номинаций на «Золотой глобус» получит «Светлячок», в скольких номинациях будет «Волшебный юноша», в скольких номинациях будет «Flame Films». В этом году номинанты на 39-ю премию Национального совета кинокритиков США будут объявлены утром 12 декабря. Номинанты на 63 и краткое «Золотой глобус» будут объявлены утром 13 декабря. Также своего череда ждали премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, премии Ассоциации кинокритиков Нью-Йорка, премии Ассоциации кинокритиков Чикаго. Еще в конце ноября был успешно завершен постпродакшн «500 дней лета», поэтому удалось изготовить и разослать жюри ограниченную серию ДВД. Несмотря на то, что 120-минутному видео еще не был присвоен рейтинг МПА, это ни на что не повлияет. Рекламная кампания фильма перед премьерой вышла на финишную прямую, 30-секундный трейлер без конца крутился на телевидении, Джозеф Гордон-Левитт и Натали Портман участвовали в различных ток-шоу, повсюду были расклеены плакаты с надписью «Новая режиссерская работа Ван Яна». В тот момент, когда Ван Ян уже собирался стать папой, Саммер превратила его в эдакого Дон Жуана. Желтые газеты из кожи вон лезли, чтобы нарыть любовные истории о нем, а еще журналы создавали странные рейтинги, например, Variety опубликовал топ-10 красивых почитательниц волшебного юноши. В этом списке не обошлось без Натали Портман, занявшей первое место, чей показатель восхищения волшебным юношей составил 10-10. Сплетни о Натали Портман и Ван Яне как вино, с годами становится все лучше и лучше. Журнал сказал, что сперва Ван Ян в детстве был помешан на Портман, затем состоялось сотрудничество двух гениев нового поколения. Есть фотографии со съемочной площадки, где они не разлей вода, также общеизвестно об их тесной дружбе. Затем Портман в прошлом году со сцены Оскара призналась в чувствах. «Я обожаю этого паренька», после чего она сыграла Саммер, в которой отражены прошлые романтические отношения Ван Яна. Как тут можно не сравнить с вином сплетни об этой парочке? Но данный рейтинг опирался не на сплетни, а на восхищение. Все-таки волшебный юноша был верный женатым мужчиной, поэтому Variety по большей части привел многочисленные моменты восхищения от Портман, которые проявлялись через ее речи и поступки. У занявшей второе место Рэйчел МакАдамс было так же, ее показатель восхищения тоже составил 10-10, самым недавним моментом восхищения стали ее слова: «Думаю, не я одна так считаю, ты можешь доверить ему себя». Журнал сообщил, что МакАдамс 3 раза сыграла в режиссерских картинах Ван Яна, она начала с ним тесно дружить раньше кого-либо другого, даже когда-то считалось, что они встречаются, а художественно-биографический фильм «Волшебный режиссер» расскажет историю двоих людей. На 3-м месте была Энн Даллин с показателем 9-10, на 4-м – Энн Хэтэуэй, 9-10, на 5-м – Скарлетт Йоханссон, 8-10, на 6-м – Шарлиз Терон, 8-10, на 7-м – Меган Фокс, 7-5-10. Журнал Variety привел классические моменты восхищения от этих женщин. Даллин сказала: «Без поддержки волшебного юноши не было бы сегодняшней меня». Йоханссон сказала: «Порой я завидую Джессике». Терон со сцены Оскара тоже поблагодарила Ван Яна. В конце этой прекрасно оформленной текстом и фотографиями статьи говорилось: «При виде этих почитательниц становится понятно, какое давление испытывает Джессика Альба, но, очевидно, у нее хватило мудрости вызвать у волшебного юноши привязанность к семье, пара вот-вот ожидает первого ребенка». Как бы там ни было, последние слова в статье не могли вызвать никаких споров. Внешний мир не знал конкретной информации о предполагаемом сроке родов у Джессики, но с наступлением 5 декабря она и Ван Ян заметно напряглись. Малышка могла родиться в любой момент. Увидев, что пока нет схваток, Ван Ян, немного потерянный, принял участие в кое-каких агитационных работах, а оставшееся время проводил рядом с женой. Впрочем, мобильник не прекращал звонить, среди звонивших была Натали, которая спросила: «Джесси родила?» «Нет, как родится ребенок, не забудь мне сообщить». Ван Ян, естественно, откликнулся: «Как можно не сообщить? Ты будешь одной из первых, кто узнает». Рэйчел тоже спрашивала, а также узнавала по поводу имени ребенка. Тихо прошел период с 2 по 8 декабря, Гарри Поттер и Кубок Огня 3-ю неделю подряд стали лидером североамериканского проката, заработав 24,41 миллиона. Новый научно-фантастический фильм «Иан Флакс» с Шарлиз Терон в главной роли и бюджетом в 62 миллиона потерпел поражение, собрав на Rotten Tomatoes 10%, 11%, 47% свежести и жалкие 15,65 миллиона за премьерную неделю, в среднем по 6003 доллара с каждого кинотеатра. Проклятие оскароносных актрис было в действии, Шарлиз Терон потерпела неудачу, как Холли Берри в «Женщине-кошке». Семейный фэнтезийный фильм «Хроники Нарнии», «Лев, колдунья и платяной шкаф» стоимостью 180 миллионов вышел в широкий прокат 9 числа, уже прошло несколько дней после ожидаемого срока родов, а у Джессики до сих пор не было схваток, однако это ее только порадовало. До идеальной даты рождения дочери, 12 декабря, оставалось все меньше времени. А-а-а! Внезапно раздался крик в просторной изысканной гостиной. Пум-пум-пум! Ван Ян спешно выбежал из кухни. Что? Что? Рожаешь? Сидевшая на диване Джессика покачала головой. Нет, просто вспомнила, что сегодня забыла взвеситься. Глава 418. Самое идеальное ЦУД. Ян, любимый, ай, у меня живот болит. Ранним утром 10 декабря Ван Ян и Джессика наконец пожали плоды 10 месяца беременности. С полуночи начали проявляться признаки скорых родов. В гостиной раздавалась спокойная, непринужденная музыка. Двое людей, сидя на диване, вместе читали книгу по вскармливанию детей. Видя, что у Джессики усиливаются схватки и на ее лице то и дело проскальзывает страдальческое выражение, Ван Ян посмотрел на настенные часы и, не удержавшись, встал. «Время пришло, мы едем в больницу, я сейчас же позвоню». Но Джессика от боли хмурила брови, легонько поглаживая свое большое пузо, она недовольно пробормотала. «Сегодня 10 число». Ван Ян беспомощно развел руками. Эта девчонка не боялась предстоящих родов, зато вечно твердила про дату рождения малышки. Взяв мобильник, чтобы позвонить врачу и родным, он с улыбкой сказал: «Она предпочитает сегодня». Джессика грустно застонала. Не хватило каких-то двух дней. Двух дней. Она облокотилась о диван и замотала головой вперед-назад, непрерывно стукаясь о спинку дивана. «Боже, ангелочек мой, ну почему ты не хочешь подождать еще пару дней? Малышка, мама расстроена. Ян, это все ты виноват». Она уставилась на него. «Твоя твилве напугала ее. А боже», тяжело вздохнул Ван Ян, не находя слов. Сейчас вроде не время для таких разговоров, но он понимал ее чувства. Мать хочет всего самого лучшего для своего ребенка, вплоть до даты рождения. Ван Ян утешил. 10 число тоже неплохо, главное, чтобы малышка родилась здоровая и у нее было счастливое детство, правильно? Джессика с обиженным выражением лица кивнула. Всего двух дней не хватило, а какая бы красивая дата была, 12-12, так и знала, что дочь не во всем будет слушаться маму. Маленькая бунтарка, горько говорила сама с собой Джессика, и все-таки в ней еще теплился слабый луч надежды. Может, это ложные схватки? Ван Ян открыл контакты в мобильнике. Думаю, нет, в этот раз иначе. Самой как кажется, Джессика закрыла глаза, и мне кажется, что схватки настоящие. Когда Ван Ян завершил несколько звонков, Джессику внезапно осенило. Оскалив зубы в улыбке, она хлопнула в ладоши и воодушевленно промолвила: «Да, ты прав, сегодня тоже неплохо, сегодня Всемирный день прав человека. Это даже лучше, чем 12 число, это желание малышки. Рад, что ты мыслишь в таком русле, горжусь тобой», — улыбнулся Ван Ян, подойдя и помог ей встать. Его никогда не беспокоил этот вопрос, даже 9 число и 11 число были бы лучше 12 числа, Джессика бы нашла причину, потому что, когда бы ни родился ребенок, это в любом случае лучший день. «Я тебя на спине отнесу в больницу». Видя, что он присел и нагнулся, чтобы усадить ее на спину, Джессика рассмеялась. Упершись одной рукой в поясницу, другой поддерживая выпуклый живот, она сказала: «Ха-ха, ты не справишься, у меня сейчас на теле земной шар». Двое людей просмеялись, взяли сумочку и другие необходимые вещи и, держась за руки, направились в гараж. «Вообще-то я бы справился, я же черная дыра». В гостиной квартиры неожиданно раздался оглушительный крик. «Рожает, бог мой, пам!» Выскочивший из спальни Джошуа споткнулся обо что-то на полу и тяжело упал. Шипя от боли, он продолжал говорить: «Рожает». С трудом поднявшись, он спешно надел куртку и обувь и, перед тем как выйти и помчаться в госпиталь, вновь прокричал: «Рожает, бог мой». Близкие друзья пары тоже узнали эту новость. Прочитавшая СМС Натали со слабой улыбкой выдохнула. «Маленькая принцесса наконец-то родится, это радостное событие», она про себя пожелала, хоть бы все обошлось. В это же время Рэйчел с широкой улыбкой на лице приговаривала про себя: «Вперед». В Лос-Анджелесе сегодня стояла ясная погода, под голубым небом ехал автомобиль пары, направлявшийся в акушерско-гинекологическое отделение медицинского центра УЦЛА, где предстоит ждать родов. Во избежание хлопот от папарацци телохранители тоже в полном составе выдвинулись в путь. Вскоре один за другим подоспели родственники. Далее надо было ждать полного раскрытия шейки матки. Этот процесс у каждой женщины протекает по-разному. Джессика постоянно уделяла внимание закалке своего организма, не забрасывала ни танцы, ни гимнастику, ни кунг-фу, не йогу, а на протяжении всей беременности занималась йогой и спортом для беременных, поэтому не испытывала какого-то серьезного страха перед родами, ей казалось, что она легко родит. Зато Ван Ян немного нервничал. Опыт, полученный во время съемок Джуна, никуда не делся. К счастью, ему помогали две мамы. Ох, ну же, малышка, по уютной, по-домашнему обставленной предродовой палате расхаживала, терпя боли от схваток, переодетая в свободную одежду Джессика, чтобы ускорить раскрытие шейки матки. Рядом Ван Ян, Катрин и миссис Ван помогали и ободряли. Ван Ян с болью в сердце и тревогой наблюдал за вспотевшей Джессикой и вместе с тем был крайне возбужден и взволнован, в груди будто перехватило дыхание. Почему роды все не начинаются? Он невольно обнял возле себя маму. «Мам, теперь я понимаю, какой подвиг ты совершила». Миссис Ван, улыбнувшись, похлопала его по плечу и подумала про себя. «Ян, когда Джесси родит, ты еще раз это скажешь, но это только начало». Джессика в свою очередь похвалила Катрин и затем сказала: «Мамин подвиг, я горжусь собой». Ой-ай, когда шейка матки полностью раскрылась и Джессику доставили в родильную палату, уже наступило 11 часов. Ван Ян и Катрин зашли следом и расположились по бокам от нее. С супругами, являвшимися знаменитостями и миллионерами, разумеется, обходились по высшему разряду. Пара сама сформировала команду врачей, у которых было хорошее досье и которые не уличались в сливе информации. В данный момент в яркой палате царила теплая и вместе с тем напряженная атмосфера. Джессика лежала на акушерской кровати, Ван Ян и Катрин, прошедшие процедуру дезинфекции, стояли возле кровати и подбадривали ее. Весь медперсонал носил маски, колпаки, перчатки и синюю стерильную одежду. Белокожая женщина-врач следила за ходом родов, руководила всей командой и говорила роженице: «Воды отошли, отлично, начинай тужиться. Вижу головку ребенка, она на подходе, уже почти, еще чуть-чуть, молодец». Рядом хлопотало несколько медсестер, одна из них, азиатская женщина, говорила: «Дыши, тужься, дыши, ух, ух». Джессика, стиснув зубы, изо всех сил тужилась и, несмотря на выступивший от боли пот, сдавливала голос и не орала, чтобы не растратить все силы. Ноги были напряжены. Ух. Ван Ян крепко сжимал ее левую руку, два сердца будто стали одним целым. Чувствуя ее боль и радость, он тихим ласковым голосом подбадривал: «Давай, поднажми, ты сильная, ты храбрая, молодец, круто, давай, давай, я здесь, ну же, Ян». Зрачки Джессики повернулись к нему, та необычная боль не могла заглушить царившее в ее сердце приятное чувство счастья, которое придавало ей сил. Вот-вот еще одна ее мечта осуществится. Получив разрешение акушерки, Ван Ян чуть наклонился и с улыбкой сказал Джессике: «По правде говоря, раньше мне родильная палата всегда казалась жутким местом. Женщина лежа на кровати бешено орет, как будто ее режут, рядом холодные механизмы, чудаковатые врачи». Смотревшая на него Джессика продолжала тужиться, Катрин и медсестры окинули его взглядом, даже женщина-врач подняла голову и мельком взглянула на него. «Но я понял, что ошибался. Не только мы, а все такие классные». Ван Ян оглянулся на окружающих, с силой сжал ее руку, посмотрел ей в глаза и воодушевленно сказал: «Ты не одна и посмотри, какая ты сильная и храбрая. Дорогая, я хочу, чтобы ты знала, как я горжусь тобой, поэтому держись, сделай с малышкой этот последний рывок, вперед. Я тут, мы чемпионы». Джессика выдавила улыбку, которая по-прежнему выглядела милой. Ее захлестывало чувство счастья. Она кивнула и продолжила тужиться, стиснув зубы и напрягая ноги. «Ух, а-а, Джесси, мама любит тебя», Катрин похлопала дочь по правой руке. Врачи и медсестры тоже пребывали в жизнерадостном настроении. Волшебный юноша, мастер говорить сладостные речи. Получив поддержку от любимого, Джессика выложилась на полную и лишь почувствовала, как ребенок устремился наружу. «А-а». Затем она услышала голос врача: «Я держу ее, выходит, тужься». Ван Ян и Джессика переглянулись, оба испытывали радость и возбуждение, у них бешено колотились сердца, ее левая рука сильнее стиснула его руку. «Ребенок выходит». Палату огласил громкий плач новорожденного младенца, а вслед за этими хныканьями послышались смех и радостные возгласы присутствующих. Родилась новая жизнь. Белокожая медсестра аккуратно взяла на руки младенца, все тут же уставились на ребенка, промокшая от пота Джессика тоже вскинула голову. Малышка, вся испачканная и сморщенная, выглядела крепкой и здоровой, из живота торчала пуповина, На голове блестели редкие черные волосы, личико было пухлое, глаза крепко закрыты, зато из открытого рта доносился плач. «Уа-уа-уа!» Страшноватый младенец, тем не менее, в глазах Ван Яна и Джессики являлся самым красивым пейзажем в мире. Это их ангелочек. Очень красивый и милый. Двое людей захлебывались от счастья и восторга. Окружающие продолжали издавать радостные возгласы. Новоиспеченная бабушка Кэтрин почти вся тряслась от радости. Она смотрела на внучку и хвалила дочь. «Джесси, ты умница. Мама гордится тобой», — женщина-врач с улыбкой произнесла. «Поздравляю вас, малышка громко плачет, значит, у нее много сил. Она здоровая». Медсестры тоже поздравляли. «Она очень красивая. Поздравляем вас. Сейчас можно перерезать пуповину». «Волшебный юноша, ты перережешь?» — спросила темнокожая медсестра, пока белокожая медсестра укладывала ребенка на белую ткань на акушерской кровати. Это дело уже было заранее обговорено. Похоже, волшебный юноша не собирался сбегать в решающую минуту. Ван Ян со слепительной улыбкой на лице кивнул и, возбужденный, отошел в сторону. «Конечно, ребята, я с детства этим занимаюсь. Знаете, в китайской кухне есть некоторые блюда из внутренних органов животных. Мне приходилось многое резать». Такой юмор привел присутствующих в некоторое смущение. В палате установилась странная атмосфера. Впрочем, тяжело дышавшая Джессика захохотала. Ван Ян тем временем надел стерильные перчатки и маску, подошел к изножью акушерской кровати, взял у темнокожей медсестры стерилизованные ножницы и, глядя на хныкающего пухлого младенца, с улыбкой произнес: «Потом я вырос, стал снимать кино. На съемочной площадке я постоянно кричу: "Цут!" и во время монтажа я "Цут!" Окружающие не удержались от смеха. Джессика промямлила: "Хороший кадр". Под руководством врача Ван Ян левой рукой приподнял торчавшую из живота ребенка пуповину, отмерил примерно 10 сантиметров и ножницами в правой руке перерезал пуповину. Ребенок отделился от материнского организма, осталась небольшая культя пуповины. У Ван Яна это было самое идеальное цуд за все его 25 лет жизни. Он под одобрительные возгласы повернул голову и посмотрел на Джессику. Они обменялись друг с другом любовью через взгляды и улыбки. Затем он посмотрел обратно на ревущую дочку и с трудом сдержал желание поцеловать ее. «Добро пожаловать в этот мир, малышка». Дальнейшим уходом за пуповиной занимались врач и медсестры. Та маленькая культя примерно через неделю отпадет от пупка ребенка. Роды прошли успешно, без осложнений, мать и дочь были в порядке, малышка весила 7 фунтов. Вскоре медперсонал поочередно покинул родильную палату. Оставшаяся белокожая медсестра отмыла младенца, завернула его и положила у плеча Джессики. Супруги могли еще лучше разглядеть своего ребенка. Маленький ангел уже не плакал и с очаровательным видом, похоже, сладко спал. «Дорогой, она такая милая и красивая». Джессика, покосив голову, разглядывала новорожденную малышку. Ее улыбка, источавшая материнскую любовь, была прекрасна. Ван Ян сидел у кровати и, обнимая ее и ребенка, довольно кивал. «Ага, ага». Двое людей легонько поглаживали нежное румяное личико дочери с маленьким носиком, маленьким ротиком, маленькими ушками и чувствовали, как сердце вот-вот растает от счастья. «Как классно! Это плод их любви, это продолжение жизни, это самый совершенный продукт, это самое необычное явление». Кэтрин, взяв давно заготовленный фотоаппарат, засняла этот очень значимый и памятный момент. Сделав несколько исторических фотографий, она достала видеокамеру и направила объектив на кровать. На дисплее камеры отражались уютные кадры со счастливой семьей. У Кэтрин тоже сердце готово было растаять. «Как здорово! Как ее назовем?» Джессика, играясь с щечками дочери, посмотрела на Ван Яна. Тот слабо улыбнулся, опустил голову и поцеловал жену в лоб. Он уже нашел ответ в списке вариантов имен на 10 декабря. Ее будут звать Хаоп, Хопи, Хаоп Джуна Ван, китайское имя, Ван Кэ, Хаоп, Хаоп, Хаоп Джуна Ван, Ван Кэ. Джессика несколько раз тихо повторила имя и, улыбнувшись, кивнула. «Сегодня день прав человека, это надежда этого мира, а малышка также является надеждой родителей. В обоих случаях люди получают надежду и веру». Значение Кэян уже давно объяснил. На китайском имя означает нефрит и намекает на то, что девочка красивая. Джессика обратилась к малышке. «Хаоп, мама любит тебя». Ван Ян тоже обратился. «Хаоп, папа любит тебя». Окруженная родителями, малышка Кэ сладко спала. Супруги и бабушка долго любовались ей, после чего медсестра положила ребенка в коляску и увезла в детскую для проведения полного медицинского осмотра. Катрин последовала за ней, а Ван Ян остался с Джессикой. О, бог мой, в коридоре, в зоне отдыха и ожидания, родственники уже давно узнали хорошую новость и своевременно выразили радость возгласами и прыжками. А сейчас Джошуа заметил медсестру и мать и, не удержавшись, мигом закричал. «Малышка едет, вон в той детской коляске». Марк Альба, мистер и миссис Ван, тотчас же возбудившись, пошли навстречу. «Это наш ангел». Мистер Ван радостно поздоровался. «Привет, прелесть, я твой дедушка». «Я стал дедушкой». Миссис Ван, прикрывая рукой рот, с улыбкой промолвила. «Я стала бабушкой». Марк и Катрин обнялись и посмотрели на сморщенного темноволосого младенца метиса. Марк продемонстрировал небывалую ласковую улыбку, тоже сказав: «Привет, прелесть». Присутствующие бурно обсуждали роды и ребенка и в сопровождении двух телохранителей следовали за медсестрой в детскую. В это время стоявший на прежнем месте Джошуа пришел в себя и кинулся за людьми. «Малышка, я иду». Догнав коляску, он взглянул на ребенка, тут же сделал громкий глубокий вдох и оцепенел, застыв на месте. Спустя несколько секунд, когда другие постепенно удалились, он изумленно воскликнул: «Какая она красивая, будто большая мышь, вау! Красотка, значит, я теперь дядя? Круто, вау, супер!» Он резко бросился догонять. В тихой родильной палате хоть и осталось два человека, там царил уют. Ван Ян сжимал руки Джессики, они душевно делились своими ощущениями в ожидании, когда выделится вся плацента. Джессика, улыбаясь, сказала: «Что ты там недавно говорил? Про какие-то холодные механизмы, чудаковатых врачей». Я чуть не испугалась. Ван Ян, гладя ее все еще мокрые волосы, сказал: «Уверяю, я тогда волновался не меньше твоего, иначе бы я не говорил таких жутких вещей». Джессика закатила глаза. «Ага, как же». Потом еще органы животных упомянул. Ван Ян пожал плечами. «Я думал, это смешно». Джессика рассмеялась. «Я не говорила, что это не смешно». В это время дверь отворилась, и в палату вошла белокожая медсестра с подносом, на котором были молоко, желе, смузи, мороженое. Все выглядело аппетитно. Хотя роды прошли успешно, Джессика все-таки сильно вымоталась. При виде холодной пищи она немедленно накинулась на нее и с довольными стонами стала все поглощать. Набив рот желе, она с улыбкой невнятно сказала Ван Яну: «Как вкусно». Кормивший ее Ван Ян вытер ей рот и, с вожделением облизывая свои губы, спросил: «Можно мне немного?» «Ага». Джессика, расплывшись в улыбке, махнула рукой: «Ешь, я поделюсь с тобой». Ван Ян, обрадовавшись, будто нашел ценный клад, попробовал мороженое и почувствовал в груди приятную прохладу. Он с улыбкой промолвил: «И впрямь очень вкусно». Глава 419. Хаоп родился. Утром 10 декабря у Ван Яна и Джессики родился ребенок. Новость вышла за пределы Лос-Анджелесского медцентра Уцла и моментально стала главным новостным заголовком на многих сайтах по всему миру. Особенно активно эту радостную весть сообщали в Северной Америке и Азии, где пристальнее всего следили за жизнью Ван Яна и его супруги. СМИ и общественность старались узнать подробности о ребенке волшебного юноши. Удалось установить, что это девочка, родившаяся здоровой. Что до веса, роста, имени и других деталей, то ничего не было известно. Супруги предприняли качественные меры по обеспечению конфиденциальности, их представители, родные и друзья тоже ничего не рассказывали. «Поздравляем, волшебный юноша, поздравляем, Джессика». Фанаты массово выражали поздравления, они в определенной степени следили за романтическими отношениями и жизнью пары. Некоторые фанаты даже выложили совместные фото пары разных времен с 1998 по 2005 год. Их кумиры из незрелых подростков, начавших встречаться, превратились в притягательных взрослых, которые поженились и завели ребенка. Этот процесс идеально показывал, что значит взросление. В прошлом, когда только-только стало известно об отношении их пары, желтая пресса категорично заявляла, что через полгода они расстанутся, а в результате многие знаменитые пары вызывали отвращение, но только не эта парочка. Но такое прекрасное событие все равно не могло помешать некоторым ярым хейтерам поглумиться и произнести расистские высказывания, использовав слова вроде «чиноксицан». Это вызвало гнев и отвращение у фанатов, которым так и хотелось разбить эти мерзкие лица. Но большинство фанатов не обращало внимания на крики скучных людишек, В любом случае эти трусы не осмелятся так говорить в кругу своих друзей и не осмелятся публично бросить вызов волшебному юноше, зато когда в будущем фильмы добьются грандиозного успеха, они почувствуют поражение. Уверена, малышка очень красивая. Фанаты с друзьями горячо обсуждали это событие в интернете и реальности, всем не терпелось увидеть фото ребенка. Эвелин разговаривала по телефону с подругой Келли. «Ян такой красавчик, и Джессика такая красивая, боже, насколько же красивым может быть их дочь, явно красивая до безумия». Келли со смехом сказала: «В этом я не сомневаюсь, девочке сказочно повезло. Кел, а ведь ты неплохо выглядишь, и я тоже, ха-ха», рассмеялась Эвелин. «Немного скучаю по малышу». Девушки, некогда участвовавшие в операции Джуна, тоже радовались за Ван Яна и Джессику. Клэр вспомнила своего ребенка и с грустью пожаловалась. Она решительным тоном сказала Джанет: «Когда-нибудь я обязательно выйду замуж за своего волшебного юношу и стану настоящей мамой». Голос Джанет тоже был полон непоколебимости. «Конечно, и я тоже. Мы изменились, мы будем хорошими мамами. Как странно, у меня вдруг появились новые желания», — делилась своими девчачьими заботами Элис с близкой подругой. «Видя, как счастливы Ян и Джессика, мне что-то захотелось выйти замуж и завести детей, а я же не сентиментальная». «Точно, это, наверное, и есть влияние». Пока малышка Кэ находилась под пристальной опекой дедушек и бабушек, увернувшихся в предродовую палату Ван Яна и Джессики, было время, чтобы пока избавиться от помешанности на дочке и поделиться с друзьями радостью становления родителями, а также сообщить близким друзьям, что малышка весит 7 фунтов и ее зовут Хаубджуна. Хаубджуна Ван, Ван Кэ, и впрямь красивые имена. «Ян, еще раз поздравляю вас», — доносился из мобильника Ван Яна жизнерадостный голос Натали. «Не знаю почему, но от мысли, что ты стал папой, я прямо завожусь». Ван Ян со смехом поблагодарил, взглянул на малышку, которую держала на руках бабушка на диване, и сказал: «Если честно, то первое имя вызывает у меня некоторое беспокойство. Надеюсь, я не стану через 16 лет дедушкой». Натали захохотала: «Да с чего бы, вы ее хорошо воспитаете. Кто знает, ее мама говорит, она бунтарка», — усмехнулся Ван Ян, зашел в спальню номера и, составив компанию отдыхавшей на кровати Джессике, серьезно произнес: «Как бы там ни было, в тот миг, когда я увидел ее в родильной палате, то уже понял, что буду тщательно ее оберегать и не дам в обиду, это отцовский долг. Хотела бы я знать, каково это», — сказала Натали. «Ау», — удивленно вздохнул Ван Ян, — «ты этого не узнаешь, то есть я хочу сказать, ты узнаешь лишь, каково быть мамой, ха-ха, так что желаю тебе поскорее стать мамой». Натали рассмеялась: «Ага, спасибо, нельзя слишком сильно отставать от экранной себя». Двое людей еще немного поболтали и повесили трубку. Ван Ян, сидя у кровати, весело общался с Джессикой и проверял СМС в мобильнике. Новость уже, должно быть, разлетелась, потому что весь телефон был забит поздравительными сообщениями. Наверное, скоро дом и офис окажутся заполнены открытками и подарками. Ван Ян читал СМС. Среди отправителей были близкие коллеги: Марк Стрэнг, Стив Чен, Уолл Липфистер, Гарри Джордж, Маргарет Гудспид. Также были близко знакомые с ним семейства Ноланов: Энн Флетчер, Джо Суидон, Джастин Лин, Джеймс Ван. Помимо друзей из Сан-Франциско, поздравления прислали друзья-актеры, следившие за этим событием: Энн Далин, Майкл Питт, Закари Левай, Хит Леджер, Роберт Дауни-младший, Уилл Смит. С таким наплывом радушия Ван Ян едва справлялся. Для одних он делал массовую рассылку ответных сообщений, другим писал индивидуальные сообщения или звонил. Он пребывал в такой радости, что его глуповатый смех без конца раздавался в спальне. «Поздравляю, Ян. Как будет время, пришли мне фото Хаоп, хочется поглядеть на нее», — говорила веселым голосом Рэйчел. Ван Ян с радостью откликнулся и по окончании телефонного разговора немедленно отправил ей фотографию, после чего Рэйчел прислала сообщение: «Ха-ха, она ангел». Под вечер Хелен прислала СМС: «Ян, поздравляю вас с Джесси, вы стали родителями, желаю ребенку счастья и здоровья». Ван Ян с легкой улыбкой на лице набрал на телефоне: «Спасибо, Хелен, ее зовут Хаоп». Лос-Анджелес незаметно накрыли сумерки, высоко в небе зависла ясная луна, в тускло освещенной спальне было довольно тихо, малышка сладко спала между родителями, и двое взрослых спали безмятежным сном, с чуть задранными уголками рта. Неизвестно, какие приятные вещи им снились. Пока Ван Ян с Джессикой радовались появлению дочери на свет, 10 числа в киноиндустрии тоже случилось грандиозное событие. Paramount объявила об успешном приобретении DreamWorks за 1,6 миллиарда долларов. На самом деле, ввиду длительного сотрудничества Спилберга и Universal, DreamWorks до этого постоянно вела переговоры о купле-продаже с корпорацией Inc. Universal. В начале июля этого года обе стороны чуть было не подписали договор с единовременной выплатой 1 миллиарда и последующей выплатой 500 миллионов. Однако из-за скверных результатов Paramount Universal попыталась занизить цену на 10%, тогда возмущенная DreamWorks покинула стол переговоров, поэтому у присматривавшейся к этой покупке Paramount появился шанс. Хотя в октябре Paramount Universal выразила готовность помириться, согласившись почти на те же условия, что были изначально обговорены, они получили пощечину от бывшей, которая уже нашла нового принца на белом коне. Как заявляли СМИ, материнская компания Paramount, Viacom, 8 декабря официально утвердила условия покупки. Вчера Paramount подписала соглашение со Спилбергом, Viacom отвечала за выплату 1,6 миллиарда, из которых 775 миллионов было выплачено сразу и еще 825 миллионов будет выплачено со временем. Наконец-то была поставлена точка в этой мыльной опере покупли-продажи. Поскольку DreamWorks Animation еще в прошлом году отделилась и самостоятельно вышла на рынок, данная компания не вошла в сделку, но Paramount получила дистрибьюторские права на мультфильмы DreamWorks сроком на 7 лет. После сделки сменился босс. DreamWorks из независимого королевства превратилась в вассальное государство Viacom, планов на сокращение персонала не было. Конечно, Paramount получила все авторские права на 59 картин DreamWorks, включая такие работы, как «Спасти рядового Райана», «Гладиатор», «Шрек», а также заполучила союз с такой крупной шишкой, как Спилберг. Кроме того, согласно инсайдерской информации, ради накопления капитала Viacom распродаст эти картины другим инвесторам. При виде громкого падения такого многолетнего лидера, как DreamWorks, независимые киностудии неизбежно встревожились. В кругах даже кричали. Настали мрачные времена для независимых киноделов. Так или иначе, выживать становилось все сложнее. Будучи новым абсолютным лидером в своих кругах, Flame Films молча купила все авторские права на некоторые фильмы, включая «Час расплаты», «Фантастический боевик», совместное производство с Paramount, бюджет – 60 миллионов, мировые сборы – 96 миллионов, «Машину времени», «Приключенческая фантастика», совместное производство с Warner Bros., бюджет – 80 миллионов, мировые сборы – 123 миллиона, вот только несмотря на то, что Flame Films предлагала довольно крупные суммы, Paramount из-за наличия конкуренции не согласилась продавать им чрезмерно много фильмов, лишь продала этот убыточный хлам, на покупку же искусственного разума. Особого мнения и других хитов рассчитывать не приходилось, это принадлежало частным инвесторам. Даже не был отдан фильм «В поисках галактики», «Приключенческая фантастика», «Самостоятельное производство», «Бюджет» – 45 миллионов, «Мировые сборы» – 90 миллионов. Несмотря на покупку низкосортных фильмов по высоким ценам, Flame Films, конечно, не собиралась нести убытки, и все благодаря бизнес-стратегии аренды наборов и поджанровому разнообразию. В прошлом жанры на рынке аренды фильмов делились просто. Научная фантастика – это научная фантастика, дальше шли поджанры из научно-фантастических хорроров и научно-фантастических комедий, но Flame Films, руководствовавшаяся теорией длинного хвоста, сделала новую сортировку и презентовала более гибкие поджанры, чтобы потребители могли найти то, что им по душе. Когда другие компании начали подражать, Flame Films уже прочно занимала свою нишу на рынке. К тому же гигантское кинохранилище позволяло объединять некоторые фильмы в наборы. Например, имелись уикендный набор приключенческой научной фантастики, состоящий из «Часа расплаты», «Машины времени» и «Светлячка». Двойной набор режиссера Джона Ву, состоящий из «Часа расплаты» и «Особо опасен». Остросюжетный набор из «Часа расплаты», «Помни» и «Донни Дарка». С помощью популярных фильмов продвигались низкосортные фильмы, поэтому потребители могли внезапно заинтересоваться любым поджанром, за счет чего «Час расплаты» превратился из мусора в драгоценность, это значительно увеличило товарооборот. Дэнни следовал за двумя людьми. Увидев, что у Джессики пропал большой живот и она держит на руках дышащего новой жизнью младенца, увидев у ней и Яна улыбки, полные любви, увидев, как они со смехом резвятся с младенцем, Дэн не осознал, что что-то изменилось. Такое чувство, будто появился новый член семьи. Хоть Ван Ян и был этническим китайцем, горячо любящим китайскую культуру, он не заметил, чтобы Джессика хоть сколько-нибудь нуждалась в Цзэюэцзы. Он не знал, приводит ли разные условия быта к разным послеродовым потребностям, но Джессика, так или иначе, испытывала бодрость и пребывала в прекрасном настроении. Новоиспеченные бабушки по материнской и отцовской линиям тоже считали, что незачем беспокоиться на этот счет. Врач, естественно, спросил: «Это какая-то шутка?» Ван Ян тогда ответил: «Я лишь хочу выяснить, есть ли различия». В итоге он так до конца и не выяснил. Цзэюэцзы, китайские обычаи, когда женщина в первый месяц после родов должна следовать ряду строгих правил, в том числе ей запрещаются какие-либо физические нагрузки, нельзя утруждать себя домашними хлопотами. На самом деле Джессика ни во время беременности, ни после родов вообще не придерживалась никаких китайских обычаев. Например, во время Цзэюэцзы запрещается есть холодную пищу и мороженое, а в медцентре Уцла многие роженицы ели лед во время родов. Джессика, еще не встав с акушерской кровати, набросилась на холодную еду, а после выхода плаценты долго сидела с пакетом льда, чтобы ускорить снятие отека. Вернувшись домой, она приняла приятную ванну и приступила к давно запланированному послеродовому восстановлению, в которое входили ежедневные зарядки, гимнастика, йога. Через неделю она готовилась заняться плаванием. В планах было быстро восстановить форму, чтобы можно было сопровождать Ван Яна на различных церемониях награждения. 12 числа был день объявления номинантов на премию Национального совета кинокритиков США, которая являлась одним из трех главных ориентиров Оскара. В данный момент была глубокая ночь, дедушки, бабушки и остальные уже давно разъехались по своим домам. Малышка Кэ спала в голубой кроватке в детской, а Ван Ян и Джессика спали в располагавшейся неподалеку спальне. «Уа-уа!» – раздался пронзительный, писклявый плач из радионяни и тут же разбудил и так не слишком крепко спавших родителей. Они встали и направились в детскую. Малышка проголодалась, наверное. Пришло время покормить ее. Поскольку у Джессики пока не выделялось молоко, пара приготовила бутылочку с молочной смесью. То, с каким наивным, очаровательным видом малышка Кэ сосала соску, вызвало на лицах родителей улыбку и заставило их бороться за право держать бутылочку. Нет, не надо. В детской, выполненной в кантри стиле, Джессика сидела на стуле и крепко сжимала бутылочку, обнимая малышку. Она то и дело отворачивалась в сторону, а Ван Ян кружил вокруг жены и дочери, крича: «Да ладно, дай мне, я толком и не кормил». «Нет, это привилегия матери», — самодовольно промолвила Джессика. «Ох», — негодовал Ван Ян, — «и зачем мужчинам соски?» «Эй», — тоже негодовала Джессика, — «ребенок же слышит». Но после кормления малышка Кэ была уложена в кроватку и послушно заснула. Родители вернулись в спальню и недолго проспали, прежде чем ребенок снова заплакал. «Уа-уа!» Ван Ян, удержав Джессику за плечо, взял радионяню, встал и с улыбкой сказал: «Я схожу посмотреть, а ты спи, не волнуйся, предоставь это мне». Джессика, слабо улыбнувшись, кивнула: «Привет, мой ангел, почему снова плачешь?» Придя в детскую, Ван Ян с улыбчивым видом взял на руки дочь, но маленькая прелесть не перестала плакать, словно признавала только свою мать. Слезы и плач разбивали отцу сердце. Ван Ян прошел с ней несколько кругов по комнате, ласковым голосом утешая ее, затем, увидев, что ничего не выходит, запел. Он попробовал несколько англоязычных песен, но ни Майкл Джексон, ни Мэрайа Кэри, ни Мадонна не могли успокоить ребенка. Плач, похоже, только усиливался. Раздосадованный Ван Ян подумал о песнях на китайском и обратился к ревущей девочке. «Тогда спою на китайском, я знаю не так уж и много. Детка, детка, не плачь, слезы – это жемчуг. Чем больше плачешь, тем несчастливее станешь, в азартных играх проиграешь. Уа-уа, детка, детка, не плачь, слезы – это жемчуг. Ладно, ладно, раз не нравится, другая песня». «Тот смех напомнил мне о тех цветах», – тихо запел Ван Ян, легонько раскачивая дочь. На этот раз малышка Кэ внезапно притихла и выпученными глазами уставилась на него. Наконец-то перестала плакать. Обрадовавшись, Ван Ян продолжал ласково петь. «Цветут они спокойно в каждом уголке моей жизни. Когда-то думал я, что вечно буду рядом с ней. Сегодня мы разделены и потонули в людском море». Находившаяся в его объятиях малышка вдруг засмеялась. «Кхи-кхи-кхи». Ван Ян расплылся в улыбке, опустил голову, поцеловал ее и продолжил петь. Они состарились, где они сейчас? Как повезло, что я когда-то с ними расцветал, ла-ла-ла. Он медленно подошел к окну и, глядя на ясную луну в ночном небе, напевал. Их ветер сдул, рассеял по свету, не страшно, что не рассказаны какие-то истории, со временем уж трудно вспомнить, что чувствовал я тогда. Сегодня здесь растет бурьян, пропали свежие цветы. Как хорошо, что пережил я с вами множество моментов. В коридоре у двери в детскую стояла Джессика в пижаме и с широкой улыбкой на лице наблюдала за двумя самыми дорогими ей людьми. Глава 420. Вот-вот разразится. В лазурном небе плавно проплывали белые облака, светило мягкое, приятное утреннее солнце, чьи лучи пробивались в окно и освещали оригинальную, милую детскую комнату. Малышка Кэ хлопала большими глазами, видя над собой расплывчатые светящиеся круги, проносившиеся мимо, и слушая любимый смех. Наступил новый день, в магазинах все сильнее ощущался дух Рождества. После хорошего уикенда взрослые продолжили хлопотать на своих работах в ожидании каникул в конце года. Учащиеся, у которых закончился осенний семестр, уже начали наслаждаться праздником. Молодые киноманы еще больше времени уделяли новостям в киноиндустрии и шоу-бизнесе. Когда утром в Нью-Йорке были объявлены лауреаты премии Национального совета кинокритиков США, следившие за этим событием люди быстро узнали результаты благодаря интернет-СМИ. Основанный в 1909 году Национальный совет кинокритиков изначально являлся органом цензуры в кино, а начиная с 1929 года начал раздавать награды. Номинанты на данную премию объявлялись ежегодно в первой половине декабря, а в январе следующего года проводилась церемония награждения. 122 нью-йоркских продюсера, киноведа, кинокритика и студента принимали участие в голосовании, затем производился публичный подсчет голосов. Эта награда была самой первой ежегодной премией кинокритиков и одной из старейших кинопремий в США, а также служила ориентиром Оскара. Лучший фильм – «Доброй ночи и удачи». Лучший режиссер – Энкли, «Горбатая гора». Лучший актер – Филипп Сеймур Хоффман, «Капоте». Лучшая актриса – Фелисити Хаффман, «Трансамерика». Лучший актер второго плана – Джейк Джилленхол, «Горбатая гора». Лучшая актриса второго плана – Гунли, «Мемуары гейши». Лучший оригинальный сценарий – Ноа Баумбах, «Кальмар и кит». Лучший адаптированный сценарий – Стивен Гейган, «Сириана». Лучшие визуальные эффекты – «Светлячок». Лучший анимационный фильм – «Труп невесты». Лучший фильм на иностранном языке – «Рай сегодня», «Палестина». Лучший документальный фильм – «Птицы 2», «Путешествие на край света». Топ-10 фильмов года. 1. «Доброй ночи и удачи», Warner Bros. 2. «Сириана», Warner Bros. 3. «Горбатая гора», Flame Films. 4. «Светлячок», Flame Films. 5. «Матчпоинт», DreamWorks. 6. «Мюнхен», DreamWorks. 7. «Капоте», Sony. 8. «Мемуары гейши», Sony. 9. «Оправданная жестокость», Нефлине. 10. «Переступить черту», 20-х Ацентуры Фокс. Оглашены лауреаты премии Национального совета кинокритиков. «Волшебный юноша» проиграл битву, Энкли стал лучшим режиссером, «Волшебный юноша» не выстрелил, Ван Ян вопали у Национального совета кинокритиков. Несмотря на то, что «Flame Films» заняла две позиции в топ-10 фильмов года, сохранив прошлогодний успех, «Светлячок» из 15 номинаций выиграл только в лучших визуальных эффектах и не добился победы ни в одной из 6 главных номинаций. В целом «Flame Films» выиграла в 3 номинациях. Что за шутка? Тут какая-то ошибка. Хрень полная. У многих фанатов Ван Яна при виде новостных заголовков по спинам пробежал холодок, затем они открывали новости и после прочтения впадали в упадочное настроение. Они, несомненно, остались крайне недовольны такими результатами. Как можно не присвоить «Волшебному юноше» победу в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер»? Меня лишь заботит завтрашний список номинантов на «Золотой глобус». Это сцена для некассовых фильмов, она не принадлежит «Волшебному юноше», даже моей 80-летней бабушке плевать на эту премию. Фанаты, хорошо знавшие, что представляет из себя премия Национального совета кинокритиков, понимали, что все нормально, у совета своя эстетика и свои стандарты. В действительности процент совпадения с «Оскаром» невысок, тем более уже 4 года подряд отсутствовали совпадения в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». В 2003 году совет посчитал лучшим режиссером 53-летнего Филиппа Нейса, «Тихий американец», тогда как оскароносным режиссером стал 23-летний Ван Ян, район 9. Поэтому многие относились с безразличием к премии Национального совета кинокритиков, которая была в 100 раз консервативнее «Оскара» и не могла наградить научно-фантастический фильм. Они, наверное, долго колебались, прежде чем включить «Светлячка» в топ-10 фильмов года. Вопрос в том, кого это волнует. Пускай эта нью-йоркская банда сама соблюдает свои традиции. Отлично. У «Волшебного юноши» появился шанс взять «Оскар». Как я рад, что они не дали мне награду, а если бы и дали, я бы не стал брать. Йоунг. Большинство фанатов, наоборот, ликовало, даже прыгало от радости. Клэр, Нэнси и другие размахивали кулаками. Ван Ян бы обжег себе руки этой премией, оно и к лучшему, что его не наградили. Светлячок избежал беды. Тем не менее, все равно многие хейтеры радовались, особенно те, кто плохо разбирался в ситуации. Ранее СМИ громогласно заявляли, что Светлячок будто бы покорит наградный сезон, а в результате уже на первой кинопремии споткнулся и упал в грязь лицом. На этот раз Ван Яну конец, и на завтрашнем объявлении номинантов на «Золотой глобус» его непременно будут ждать плохие новости. Хейтерам даже как-то немного не верилось. «Волшебный юноша» оказался проигнорирован премией Национального совета кинокритиков «Yahoo Entertainment», поскольку общественный интерес к самой премии был невелик, а Ван Ян был популярной личностью. Североамериканские и азиатские СМИ все как один упоминали в своих статьях «Волшебного юношу», чтобы увеличить просмотры. Yahoo сообщал. Стоит отметить, что именно благодаря мощной поддержке «Флами» фильм «Горбатая гора» была запущена в производство. Энг Ли сумел проявить себя, а сам Ван Ян является одним из продюсеров «Горбатой горы». Теперь же они стали друг для друга главными конкурентами. Это еще и маукнется на «Золотом глобусе» и «Оскаре». Да что с тобой? Кормить не разрешаешь, менять подгузники не разрешаешь. Бесишь. Результаты премии Национального совета кинокритиков не вызвали у Ван Яна гнева. Все было давным-давно ожидаемо. К тому же «Флами Филмс» выиграла в нескольких номинациях, что не могло не порадовать. Но абсолютный контроль Джессики во всем, что было связано с заботой о ребенке, чуть ли не сводил Ван Яна с ума. С тех пор, как родилась малышка, он так мало для нее сделал. А после возвращения из госпиталя вообще практически ничего. Джессика вечно говорила: «Это привилегия матери, это материнский долг, в этом суть мамы». «Ты же не мама», с улыбкой промолвила в детской Джессика, повернув голову к стоявшему рядом Ван Яну, и продолжила менять подгузник у лежавшей на голубой подставке хауп. Ван Ян, тряся погремушкой и уставившись на Джессику, сквозь зубы прошептал: «Надо было заставить тебя следовать за Юэцзы». Джессика, не расслышав его, спросила: «Что говоришь?» Ван Ян поднес к ее уху погремушку, громко потряс игрушкой, и непреклонным тоном сказал: «Договорились, в следующий раз моя очередь». Джессика сосредоточенно пеленала хауп и не хотела обращать на него внимания. «Это будет зависеть от моего настроения, а сейчас уйди и не мешай, а не то настроение испортишь». «Ладно, ладно, ладно». Слыша, как Ван Ян откликнулся и начал уходить, Джессика ухмыльнулась. И все-таки в следующий раз она все равно не уступит ему. Ухаживание за малышкой Кэ уже стало неотъемлемой частью ее жизни. Она не удержалась и тихо хихикнула, как вдруг до уха донеслось бряцание погремушки. Она молниеносно обернулась и увидела, как Ван Ян со смехом подбежал к ней. В итоге на протяжении всего дня Ван Ян так и не получил разрешения покормить ребенка или поменять подгузник. Зачастую Джессика прогоняла его, даже взяла на себя такое пустяковое дело, как помощь ребенку в переворачивании. К счастью, еще оставалась ответственная задача по вставанию глубокой ночью и укладыванию ребенка спать. Сумеречное небо постепенно посветлело, наступило утро 13 декабря, раздался детский плач, что означало, что настало время для кормления. Поскольку совсем скоро предстояло объявление номинантов на 63 и краткое «Золотой глобус», двое родителей прямо с малышкой Кэ вошли в гостиную и всей семьей стали смотреть телевизор. В прошлом году пара после ожесточенного боя проспала это событие и, валяясь на большой кровати в спальне, получила звонок на мобильный, откуда узнала, что «Флами Филмс» выдвинулась в 9 номинациях. В этом году у них появился первый ребенок, но они не знали, сколько у них будет номинаций. В данный момент Джессика сидела на диване с хауп на руках в просторной изысканной гостиной. Кормя дочь молоком из бутылочки, она то и дело поглядывала на телевизор. Обычно во время кормления ребенка она была такой спокойной, удовлетворенной и счастливой, а сейчас казалась слегка напряженной. «Дай мне». Ван Ян сидел на диване, скрестив ноги, и наблюдал, с каким простодушным видом ест дочь. И чем дольше он смотрел, тем сильнее беспокоился, что скоро начнется грудное кормление и тогда у него вообще не будет возможности. «Нет, ты же в прошлый раз кормил, сейчас моя очередь». Джессика осталась непреклонной. О чем-то задумавшись, она сделала медленный глубокий вдох. «Сегодня у нее великий праздник. Сколько номинаций получит Ян? А Светлячок? А Фламе? Светлячок, 500 дней лета, Горбатая гора, Теория большого взрыва, Побег, Отчаянные домохозяйки, большие фавориты». В этом году она была еще больше взволнована и, если бы не Хоуп, наверное, уже бы прыгала повсюду с бешеным криком. На этот раз она была не только женой Яна, но и его коллегой. Они вместе штурмовали Золотой глобус и Оскар. Она уже давно разобралась в некоторых вещах и в себе, поняла, что быть хорошей женой и мамой – это лучшее дело, достойное гордости. В карьере достаточно добросовестно трудиться, незачем изматывать себя, а сейчас настал момент собрать плоды своих трудов вместе с Яном.